Над балконом нашей бывшей гимназии, за голыми ветвями каштановых деревьев, краснеет новая вывеска. Первая трудовая школа имени Тараса Шевченко. С гимназией покончено навсегда. Я пришел в класс как старый знакомый. Заново составляли классный журнал, и меня вместе со всеми моими товарищами писали туда. Новостей в нашей школе уйма. Скоро, говорят, будет выбран ученический комитет. Пани Радлевская, учительница пения, ходит по коридору скучная-скучная. Не придется уж, видно, ей, Карамори, больше разучивать с нами чтение Мерла. А новые наши песни петь она еще не научилась. Ее перевели в соседний класс. Говорят, что когда ученики называют ее «товарищ-учительница», она морщится так, будто ей наступили на платье. Вместо Радлевской в учителя пения нам дали Чибисова, того самого, который раньше преподавал в высшем начальном училище. Чибисов очень худой, носит дымчатые очки. Так он, учитель, ничего, смирно, не кричит, когда случается, разгуляешься на его уроке. Беда вот только, что каждый день после уроков он ходит в кафедральный собор. Чибисов — регент. Он командует на клиросе соборными певчими. Он весь прокоптился в церковном дыму. От него за версту, словно от попа, пахнет ладаном и палеными свечами. Учитель украинского языка Георгий Авдеевич Подуст бежал за границу вместе со своими дружками-петлюровцами. А вот природовед Половьян доволен. Он бегает по лестницам, как угорелый. Он сам снял в актовом зале портреты всех петлюровских министров, выдрал из рамок и водворил на их место под стекло старые фотографии своих животных и в первую очередь портрет знаменитого муравьеда. Тощего Сузамена что-то не видать. Я слышал, он все болеет, видно, соскучился по своим немцам. А может быть, он просто боится большевиков. Но самая главная радостная новость, особенно для нас, прежних вышеначальников, это то, что заведующий нашей трудовой школы назначен Валерьян Дмитриевич Лазарев. В первый же день занятий он собрал нас в актовом зале и сказал: «Вы не смейтесь, ребята, что я плохо говорю по-украински. Я хоть и украинец, но учился в русском университете. Тогда царь не разрешал студентам заниматься на их родном украинском языке. Конечно, я кое-какие слова перезабыл. Но сейчас-то мы с вами живем в советской Украине, где большинство населения говорит по-украински. А вот и наша советская трудовая школа будет поэтому школой украинской. И вы будете основательно учить наш родной украинский язык, чтобы знать его хорошо. Давайте, хлопчики, жить дружно, не ссориться. Война окончилась, и теперь мы сможем учиться спокойно. Наша школа названа именем великого украинского поэта Тараса Шевченко. Не забывайте никогда его мудрые, простые слова. Учитесь, читайте, и чужому научайтесь, и своего не цураетесь». Мы рады были услышать после долгого перерыва мягкий, спокойный голос любимого учителя, да и те, которые его увидели впервые, тоже встретили Лазарева хорошо. Он всем понравился. В субботу, через 3 дня после собрания в актовом зале, мы с Петькой встретили Валерьяна Дмитриевича возле учительской. Я отважился и спросил: «Валерьян Дмитриевич, а когда вы нас в подземный ход поведете?» «В какой подземный ход?» — удивился Лазарев. Тут выскочил Петька Маримуха и, запинаясь, объяснил: «А помните, Валерьян Дмитриевич, вы нам обещали еще, как петлюры не было». «Погодите, погодите. Мы собирались пойти в подземный ход возле крепости». «Ага, ага», — закричал Петька Маримуха. «Ну что ж, можно и сходить». «Правда, Валерьян Дмитриевич?» Даже не поверил я сначала. А Петька Маримуха протянул: «А как же мы туда пойдем, раз у нас фонаря нет?» Валерьян Дмитриевич улыбнулся: «Это в самом деле заковыка. Ну хорошо, я велю Никифору раздобыть фонарь». Пока шел последний урок, наш старый знакомый сторож Никифор разыскал на складе фонарь и налил его казенным школьным керосином. Не успел замолкнуть звонок, не успел природовед Половьян захлопнуть классный журнал, как я вырвался из класса в коридор.